Недавно один из приближенных Пак Кын Хи огласил сценарий существования Пак Кын Хи после ухода в отставку, что сильно возмущает всех жителей Южной Кореи. Как говорится в сценарии, во-первых, Пак Кын Хи пытается участвовать в будущих парламентских выборах и восстановить свою фракцию. Ее приближенные хотят добиться ее возвращения в политику и реализовать свои политические притязания под ее влиянием. Во-вторых, Пак Кын Хи хочет стать премьером. Это возможно после пересмотра Конституции, согласно которому президент будет занят оборонными и дипломатическими делами, а премьер, в свою очередь, внутренними делами. В-третьих, Пак Кын Хи хочет стать представителем партии Сенури после ухода в отставку. Это означает, что будут сохранены группа помощников парламентария и группа секретарей времен президентства, что позволяет ей применять могучую влиятельную силу.